«Портрет?» — искренне удивился Хорвик. «Неожиданный выбор». «Что за портрет? Зачем он тебе?» «Единственное, что мне сказала сестра господина Агаста в монастыре, так это то, что на той картине нарисована вовсе не госпожа Вейдена». Я задумчиво терла нос, собирая воедино разрозненные мысли. «Но женщина с портрета дорога его светлости, как никто другой. Именно к ней он обращался, когда его одолевали приступы безумия. Хранитель дворца сказал, что в портрете нет магии. Стало быть, его нарисовали обычным образом, и художник видел ту женщину. Говорил с ней, нужно найти этого треклятого почкуна, то есть мастера, и расспросить его». Все то время, что я говорила, Хорвик смотрел на меня с изменчивой полуулыбкой, смысла которой я угадать не могла, однако насмешливой, как ни странно, она не казалась. «Ну что, нравится мой план?» Я сложила руки на груди и с вызовом задрала нос. «Мне нравится. Нравится совсем другое», — помолчав, ответил бывший демон, улыбнувшись широко и открыто. «Я давно ничему не удивлялся. А теперь это происходит все чаще и чаще. И в такие минуты готов допустить, что у тебя есть шанс победить рыжую ведьму». «Да чтоб тебе провалиться!» — вспылила я, окончательно уверившись, что надо мною насмешничают. «Предложи чего получше, если так умен». «Ты зря сердишься, Ель. Я и в самом деле удивлен твоей предприимчивостью. Пусть из твоих замыслов не вполне ясно, как ты собираешься победить своего врага, однако ты не сдаешься». «Что ж тут неясного?» Я и сама не заметила, как начала размахивать руками и притопывать ногой. «Если мы узнаем имя женщины с портрета, то нам откроется часть прошлого его светлости, а в нем наверняка сокрыта причина, заставившая его связаться с ведьмой. Ведьма обманула его, чтобы подтолкнуть к подлой сделке. И если я разгадаю, в чем состоит ее обман, то господин Агаста расторгнет договор, колдунья утратит свою власть над ним и уберется во свояси, или повиснет в той петле, которую она сегодня приготовила для меня». «А если обмана не было?» Хорвик спрашивал, как мне показалось, подначкой, подогревшей мои чувства еще немного. «Господин Агаста, честный и благородный человек!» — с жаром возразила я. «Он ни за что не обратился бы к магии, если бы его не обманули. Я слышала множество историй о том, как знатные господа и простолюдины искали помощи у колдунов, и всегда их на то толкала жадность, гордыня и глупость. Его светлость вовсе не жаден, необычайно милостив и куда умнее многих, уж точно умнее меня. А даже мне понятно, что золото чародеев оборачивается в труху и навоз, а все их дела — черным злом». «Ты смело ручаешься за своего герцога, маленький верный Ель», — ответил на это Хорвик, и мне почудилась горечь в этих словах. «Что ж, иногда то, во что верят люди, оказывается правдой именно благодаря этой вере. Если Агаста откажется от своего слова, данного ведьме, замыслы ее будут порушены, а это не пойдет ей на пользу. Она и так гуляет по очень узкой и опасной тропке на самом краю обрыва. Стоит только одному камню пошатнуться под ее ногой, и падение будет очень долгим». «Вот уж не хочу об этом ничего знать», — перебила я его, припомнив давний рассказ демона о том, что в живых его оставили лишь от того, что ведьма опасается мести обманутого ею короля темных созданий. Хоть я и привыкла немного к мысли, что якшаюсь со злым духом, но все еще не желала знать что-либо о его прошлой жизни и об обычаях его мира. Рассказы о потустороннем темном королевстве прескверно звучали, и я бы не удивилась, узнав, что слушать подобные речи ничем не лучше, чем колдовать. Однако кое-что заставило меня озадаченно нахмуриться, и проклятый язык вновь взболтнул лишнее. «А отчего демоны не мстят колдуньи и его светлости, раз уж они сегодня объявили, что узник казнен? К ним так долго идут вести?» — спросила я прямо, и вопрос мой, очевидно, не понравился Хорвику. «Если смерть высшего существа истинна, его сородичи тут же чувствуют ее», — заметным усилием над собой произнес он. «Но истинной смерти не было, и лучше бы никому не знать, что случилось вместо нее». Его обычно спокойное лицо исказило гримаса отвращения, и и у меня не хватило дерзости расспрашивать его далее. Без того было понятно, что перерождение в человека для высокородного демона становилось позором, а уж для того, кто был принят в знатный дом полукровкой из милости, и вовсе преступлением против чести. Наказание, которое ждало отступника, попадись он живым в руки своих бывших родичей, по всей видимости, оказалось бы жестоким и страшным. Я вздохнула, уяснив, что никто, кроме меня, не собирается нынче выступить против ведьмы, и пробормотала, сделав вид, что тут же выкинула из головы последние слова Хорвика. «Портрет. Как же до него добраться? Вход во дворец всегда хорошо охранялся, а стены высоки. Туда проберется разве что крыса или кошка». «Есть кое-какие способы», — Хорвик произнес это таким тоном, что я тут же гневно вскричала, догадавшись, к чему он клонит. «Я же сказала, что не потерплю никакого колдовства в этом деле. Даже не заговаривай со мной об этом. У меня нет никакого чародейского дара и не было никогда. Слава всемилостивым богам! Пусть я хаживала в храм только по праздникам, а мой дядюшка почитал добрых духов, к магии мы никогда отношения не имели. Поумерь свои дурные привычки, хитрец. Я-то знаю, что демонов хлебом не корми, дай научить кого-то поганым заклинаниям. Да вот только ты человек, и сам в том клялся, а я никакая не ведьма». «Как скажешь, Ель», — подозрительно легко согласился он и тут же выудил из кармана что-то походящее на сверток. «Если уж чародейских свойств в тебе нет, то, быть может, покончим с этим спором? И ты взглянешь на это». «А что у тебя там?» Я недоверчиво отшатнулась. «Всего лишь карта, которую мне подарил один наш общий знакомый», — небрежно пояснил Хорвик, лишь слегка запнувшись. «На ней изображены подземные ходы, я полагаю, и кое-какие из них ведут во дворец». «Карта владений господина подземелий!» — воскликнула я и шмыгнула носом, вспомнив, что старый дух отошел в небытие. Но что-то подобное он наверняка предугадывал, раз оставил демону карту своего подземного королевства. Я взяла в руки истрепанный пергамент, о происхождении которого старалась не задумываться. Больно странно выглядела эта старая кожа. И спустя минуту с досадой воскликнула. «Ох, да разве же это карта? Ничего не разобрать! Одни письмена и узоры!» «Стало быть, ты что-то там видишь», — со странным торжеством произнес Хорвик, улыбаясь. «Вижу», — согласилась с недоумением я, вертя карту то так, то эдак. «Да вот только ничего не понимаю. С чего это тебе вздумалось скалить зубы? Я держу эту треклятую карту вверх ногами, что ли?» «Ну как же не посмеяться над тем, что человек безо всякого магического дара различает знаки на карте духа?» Хорвик ткнул пальцем в карту. «Понимаешь ли, Ель, обычный человек вроде меня видит перед собой только грязный клочок пергамента, а ты сразу же разглядела там рисунки и буквы. Неудивительно ли?» Я с проклятиями швырнула карту на пол, точно она загорелась у меня в руках. «Вранье!» — голос мой походил на писк. «Ты обманываешь меня, я не ведьма, не ведьма!» «В твоих жилах течет кровь лесного народа. Ты сама это говорила». Хорвик подобрал карту и бережно сложил ее. «А она всегда дает чуточку умения к волшбе. Твой дядюшка, кажется, отрубил палец колдунье. Не думаешь ли ты, что это по силам каждому?» «Я не умею колдовать и не желаю учиться». «И что же ты сделаешь? Выцарапаешь свои глаза, которые видят чуть больше, чем положено человеку?» Из моей груди вырвалось глухое рычание. С трудом я произнесла срывающимся голосом. «Нет, я просто в руки не возьму эту карту, будь она неладна. Все эти штучки духов, что светлых, что темных, не по мне». «И как же ты проберешься во дворец?» — осведомился Хорвик, приподняв брови. «Да уж придумаю что-нибудь», — рявкнула я и совершенно честным образом напряженно размышляла целых 10 минут, прежде чем сдалась. Все с тем же рычанием я выхватила у своего приятеля-искусителя пергамент, который он небрежно вертел в руках, точно не зная, куда припрятать. «И что же я могу поделать с этой безбожной дрянью, если ничего не понимаю в треклятых закорючках?» — процедила сквозь зубы, с неприязнью глядя на узоры, испещряющие карту. «Для начала попробуй ее перерисовать», — кротко ответствовал Хорвик, предусмотрительно удержавшийся от каких-либо дальнейших насмешек. Если ты не понимаешь наречия, на котором написаны пояснения к карте, то, быть может, я смогу его разобрать». Мое угрюмое молчание было истолковано как знак согласия, и он кликнул хозяина, чтобы тот подал в комнату письменные принадлежности. Я с содроганием взглянула на заточенное перо, чернильницу, и ощутила уныние, знакомое по тем временам, когда бедняга Микки пытался обучить меня всяческим премудростям. Хорвик лишь качал головой, глядя на то, как я неумело держу перо и сколько клякс сажаю на бумагу. «Да что ж меня так угораздило? Один образование другого. Ученые до нельзя, что люди, что демоны. Но вот бед у них от того меньше не случается», — с досадой думала я, вырисовывая диковинные знаки. Впрочем, мучения мои долго не продлились. «Нет, эта письменность мне незнакома», — сказал Хорвик, внимательно осмотрев мои растекшиеся каракули. «Чего и следовало ожидать. Здешние духи слишком отличаются от высших созданий других миров». «Так что же, все зря?» Я раздраженно бросила перо и обтерла грязные пальцы о простыни на кровати, вызвав у моего чрезмерно воспитанного приятеля еще один укоризненный вздох. «Почему же? Нам всего лишь следует найти толмача из числа здешних высших существ», — откликнулся Хорвик после недолгих размышлений, заставивших его едва заметно нахмуриться. «Думаю, в Тамельне можно встретить кое-кого из этого племени». «Просить помощи у нелюдей?» Я собиралась протестовать, но сникла, припомнив, что и сама куда чаще обращалась с просьбами к духам, чем к людям. Но найдем ли мы их? И будут ли они говорить с нами?» «Золото любят все духи», — Хорвик углубился в раздумья и отвечал коротко. «Люди потеснили многих из них, и в городах остались самые непритязательные, низкородные создания. Но нам сгодится любой разумный нелюдь. На старом кладбище, я слыхал, есть каменный колодец, куда сбрасывают тела висельников, которым не полагается достойное погребение. При нем, несомненно, должен обитать какой-нибудь дряхлый падальщик». «Старое кладбище!» Пришла я в ужас, пропустив мимо ушей то, что бывший демон собирается просить помощи у твари, глодающей кости покойников. «Только не оно! Нам нельзя там появляться!» «Отчего же?» Хорвика ничуть не впечатлило мое побледневшее лицо. «Один из тайных входов в подземелье расположен именно там, и стоит держаться поближе к нему. Ведь времени нам отведено не так уж много. Рыскать по городу в поисках старого источника или колодца можно хоть до утра, но каждая лишняя ночь, проведенная в Тамельне, может стать для тебя последней, Ель». «Но на кладбище... На кладбище...» На ум никак не шли нужные слова. Я совсем запуталась, о чем следует помалкивать в присутствии переродившегося темного духа. «Я была там прошлой ночью, и там... Там появилось ужасное чудовище, слуга колдуньи, оборотень, и он искал...» Тут я начала моргать и беспомощно сопеть, не зная, как вежливее сказать бывшему демону, не желающему говорить об обстоятельствах своего перерождения, о том, что оборотень наверняка вынюхивал его прежнюю телесную оболочку. «Чтоб тебе пусто было!» Все свирепее я всматривалась в безмятежное задумчивое лицо Хорвика, словно не понимавшего, какие затруднения я испытываю, беседуя с ним. «Чтоб вашим демонским обычаям провалиться туда, где даже демонов нет, влез в шкуру покойника, подобрав его на старом погосте, а мне потом ни словом, ни полусловом нельзя об этом обмолвиться». Когда я уже отчаялась подобрать нужные слова и решила, что вовсе не буду ничего рассказывать, раз мой собеседник сидит, как каменный истукан, он вдруг встрепенулся и оживился. «Ты видела на кладбище пса из свиты ведьмы?» — переспросил Хорвик, словно очнувшись ото сна. «А ведь и вправду, ему там самое место. Что ж, тогда мы поторопимся. Время оборотней начинается с полуночи, и если мы хотим с ним повстречаться...» «Что?» Я всхрапнула, как вспугнутая кляча. «Мы хотим повстречаться с оборотнем?» «Оборотень — нелюдь, хоть и не самых чистых кровей. Разума у него не намного больше, чем у тебя, но для толкования старой карты он сгодится. Низкое корыстное создание, способное пойти на службу к чародею-человеку, но оно все же достойнее, чем древний трупоед. Решено. Отправляемся за оборотнем». В первый раз я заметила в Хорвике азарт, который, казалось, должен был оживить его лицо и сделать его выражение более естественным, но в блеске желтых глаз не было ничего человеческого, и мне стало не по себе. «Но разве он согласится помочь нам?» — робко спросила я. «Он служит ведьме». «Он служит своей жадности и труслив, как и все низкородные. Изловим его и посмотрим, что быстрее заставит его отречься от клятвы верности, страх или корысть». Голос Хорвика был спокоен, но я... Мне казалось, что я улавливаю хищные шипящие нотки. «Ох, не нравится мне это», — пробурчала я. «Шутка ли изловить оборотня? Многих ли ты до сих пор поймал? Не в мешок же его засунуть, за шкирку схватив?» «Есть много способов», — начал было Хорвик, но я перебила его. «И все они наверняка суть богомерзкая чернокнижия». «Верно», — не стал отрицать он. «Но есть и такие, которые по силам обычному человеку, не обладающему способностями к чарам. Самый известный из них — веревка повешенного. Если бы сегодня твоего любезнейшего родственника вздернули, то мы бы могли украсть петлю, сломавшему ему шею, и накинуть ее на оборотня». «Чтобы отсох твой черный язык!» — я принялась плевать за плечо. «Не смей говорить об этом более! Да спасут боги дядюшку Абсалома от виселицы! Смилуйтесь, святые угодники! Не допустите, чтоб дядю погубили эдаким лютым образом!» «Простая веревка с виселицы, еще не затянувшаяся на чьей-то шее», — продолжал Хорвик невозмутимо, — «не имеет такой силы. Однако мы всегда можем изловить бродячую собаку и удавить ее». «Вот уж нет!» — меня все передернуло от отвращения. «Это ничем не лучше чернокнижничества!» «На самом деле ты права. И все это ровно такая же магия, как и та, что использует ведьма». Бывший демон улыбнулся мне, показывая, что все предыдущие его предложения были мрачной шуткой, но я не слишком-то в это поверила. «Некоторые чародейские ухватки годятся даже для людей с мизерным даром. Все они как на подбор, мерзкие, жестокие. Это великий парадокс магии. Самые простые и самые сложные чары — одинаково отвратительны и всегда замешаны на чьей-то смерти. Однако посередине между ними есть немного волшебства, которое не требует крови, боли и смертей. И оно тебе по силам, Ель. Не торопись отвергать его, когда от этого зависит и твоя жизнь, и жизнь твоих близких». Хитрый, хитрый Хорвик. Он вел уговоры так искусно, что я и впрямь поверила в то, что колдовство может быть не таким уж безобразным, особенно после истории про висельников и удавленных собак. Вновь я нерешительно кивнула, соглашаясь с его словами, и в моих руках тут же оказался потертый витой шнур, вид которого заставил меня вздрогнуть. «Это обычная веревка?» — с подозрением спросила я, испытывая сильнейшее желание отшвырнуть в сторону нежданный дар. «Не совсем», — с улыбкой ответил Хорвик, и я тут же с проклятиями бросила шнурок на пол, отплевываясь и вытирая руки об одежду. Недаром мне сразу подумалось о дурном. «Ты ею кого-то удавил?» — сипела я, не в силах отвести взгляд от веревки, лежавшей у моих ног. «Снял с висельника? Или прикончил какую-то бедную собачонку?» Видимо, веселиться при виде моего испуга было одним из немногих удовольствий, оставшихся на долю бывшего демона. Но он решил не потакать своим слабостям очень уж сильно и, согнав с лица ухмылку, серьезно заверил меня, что шнурок этот не обрывал жизнь ни человеку, ни неразумному животному. «Почти бесполезная дрянь», — подытожил он. «Этой веревкой подпоясывался монах, и отнюдь не из самых богобоязненных. Будь он хотя бы отшельником, или же достань у него сил соблюдать пост, но нет. Это был совершенно негодный ленивый монах, веры в тех узелках, которые он завязал на своем поясе, давая обеты, не хватит даже на то, чтобы изловить трущобного домового духа. Но если ты добавишь к ней еще десяток узелков...» «Мне нужно завязывать узелки?» — спросила я с неохотой, протягивая руку к веревке, которая все еще внушала мне безотчетное отвращение. «Да, и побольше», — кивнул Хорвик. «Я научу тебя, что нужно говорить при этом». Я обреченно вздохнула, чувствуя, что увязаю все глубже в паутине греховных помыслов. Теперь я понимала, отчего демонов называли искусителями. Всего за один вечер я превратилась в колдунью, нашептывающую заговоры на узелки. Кончится тем, что моя шея и впрямь заслужит ту петлю, мрачно думала я, вслух бормоча слова немудреного заклинания. Первый узел — начало. Второй узел — свобода. Третий узел — закон. Хорвик тем временем копался в своей сумке, что-то перекладывая и изучая. Выглядел он оживленным, и если раньше мне внушали беспокойство, его равнодушие и безразличие ко всему, то теперь я склонялась к мысли, что проявления живости на его лице выглядят куда более опасными. «Пожалуй, хватит», — сказал он, покосившись на пояс в моих руках. «А теперь слушай, как нужно действовать, чтобы этой ерунды хватило для спасения твоей жизни». Предчувствия меня не обманули. Охота на оборотня оказалась весьма рискованным предприятием. Хорвик объяснял обстоятельно, не обращая внимания на мой возмущенный писк. И когда я, дослушав его, испуганно запротестовала, спросил: «Неужто ты думаешь, что это опасность?» «А что же это, если не опасность? Бесы тебя дери!» — вытаращилась на него я. «Опасность — оставаться в городе, под боком у разъяренной ведьмы, слуги которой выйдут в полночь тебя искать». Он был так серьезен, что я начала трястись вдвое сильнее. «Еще опаснее — совершать кражу во дворце, который теперь принадлежит ей. А уж как опасно показывать, что ты хочешь разрушить ее чары. Но ты как глупый мышонок, Ель, который думает, что если из его норки кота не видать, то о коте можно позабыть. Если ты будешь мешкать, очутишься в когтях колдуньи, и если охота на оборотня окажется неудачной, выйдет ровно то же. Что же здесь за риск? Почти никакого для человека в твоем положении». Хоть объяснения Хорвика больше походили на запугивание, но в действительности им нельзя было отказать. Я все еще дрожала, но уже соглашалась с ним. «До полуночи еще осталось 3 часа», — сказал он, прислушиваясь к бою больших часов, установленных в общем зале. «Можешь вздремнуть немного. Ночь выдастся не из легких, и возможность поспать на хорошей кровати тебе выпадет еще не скоро». «Да разве смогу я заснуть?» — воскликнула я, искренне полагая, что теперь до самой смерти глаз не сомкну от переживаний. «Одно из важнейших умений чародея — бережное отношение к своим силам. А ты сегодня немножко, самую малость, колдовал, Гель». Хорвик мягко, но неумолимо подталкивал меня к кровати. «Конечно, заговор на веревку не из сложных, и ты пока еще не чувствуешь упадка сил или не отличаешь его от обычной усталости, но никогда не стоит упускать возможность отдохнуть». И стоило мне забраться под теплое одеяло, как я тут же уснула, продолжая в полудреме бормотать себе под нос какие-то возражения. К тому времени, как Хорвик растолкал меня, настроение мое ничуть не улучшилось. Сам он, по всей видимости, все это время бодрствовал, и я впервые отметила, какие черные тени залегли под его глазами. «Отчего ты сам не спал?» — спросила я, нахмурившись, но ответа не дождалась. Из этого следовало, что причина вновь крылась в противостоянии духа и тела. Чем реже бывший демон уступал требованиям своей нынешней телесной оболочки, тем яснее был его ум. «Но ты погубишь свое тело!» — вполголоса произнесла я в спину Хорвику, на этот раз не сдержавшись. «Или оно погубит меня», — ответил он, не оборачиваясь. «Человеческая плоть слаба и недолговечна изначально. Что проку ее жалеть?» Я умолкла, понимая, что для того, кто когда-то был демоном, человеческие годы кажутся часами, да еще и потраченными впустую. От мысли этой на душе становилось холодно и тоскливо, ведь моя жизнь была всего лишь пустяком, пылинкой в глазах высшего существа. Хорвик временами действовал, точно пытаясь поскорее отдать свой долг и исчезнуть, но... Он вернулся однажды, и в этом мне виделось что-то обнадеживающее. Быть может, именно здесь могла найтись точка равновесия, позволяющая ему сохранить разум и жизнь.